Глава 30. Мысли об уходовых средствах для бороды не покидали мою буйную головушку. Рано утром после тренировки я позавтракала и, взяв с собой Прошку, пошла прогуляться по Тверской. Хотелось заглянуть в магазины, чтобы иметь хоть какое-то представление о товарах и услугах этого времени. Я, конечно, понимала, что даже если здесь и удастся найти экзотические масла, то стоить они будут приличных денег. Но в России должны были быть масла из местных растений и фероносов. Увлекаясь всеми этими пахучками, я всегда интересовалась историей их происхождения. Мои предположения оказались верными. В аптеке я обнаружила эфирные масла миндаля, мускатного ореха, корицы, кориандра, шафрана, ванили, розы, апельсина, мяты, чабреца и многих других. Естественно, они отличались в цене, но для меня это было не критично. Начинать нужно всегда с малого, по-другому большие дела не делаются. За базовое масло я взяла конопляное, а к нему мятное и чабреца. Еще купила настойку красного перца, специально для тех бород, которым требовался рост. Батюшке с накладной бородой она точно потребуется. «А вам для чего маслица-то?» Старый аптекарь с улыбкой посмотрел на меня. «Для волос? Они у вас красивые, на золото похожи». «Для бороды», — ответила я, весело наблюдая, как увеличиваются в размерах его глаза. «Чтобы росла густая и блестящая». «Вы думаете, что борода украсит ваше милое личико?» — шутливо поинтересовался мужчина. «Мой вам совет. Оставьте все как есть. Могу предложить средства для отбеливания кожи. Мне кажется, это нужнее молодой девице». Я понимала, что он шутит, но все таки прояснила ситуацию. «У нас с дядюшкой парикмахерская, недалеко отсюда». «Ваш дядюшка Тимофей Яковлевич Волков?» — догадался аптекарь. «Да, меня зовут Елена Федоровна Волкова», — представилась я, и он, вдруг всплеснув руками, воскликнул. «Стриж? Это о вас говорят?» «Обо мне». Мне не удалось сдержать тяжелый вздох. Похоже, эта кличка прилипла ко мне навсегда. «Вы уже тоже слышали?» «И видел». Наш Яичкин своими усами произвел в обществе переполох. Экая вы выдумщица, Елена Федоровна, и где только науку эту освоили. «Что ж я вам все тайны раскрою?» — шутливо ответила я. «Приходите к нам красоту наводить». «Все непременно». Мужчина протянул мне пузырьки в бумажном пакете. «Меня зовут Никита Мартынович, милая. Вы тоже заглядывайте почаще». Мы попрощались. Я вышла на улицу. Но как только мы с Прошкой отошли от аптеки, меня окликнули. «Елена Федоровна, вы настойку красного перца забыли, чтобы борода росла!» Я обернулась и увидела аптекаря, машущего мне рукой. Вот растяпа. «Прошка, а ну-ка вернись!» — попросила я. «Шустренько!» Мальчишка побежал к Никите Мартыновичу, а рядом со мной совершенно неожиданно прозвучал знакомый голос. «Добрый день, Елена Федоровна!» Я удивленно обернулась и увидела Сергея Фролова, сына купца. Он стоял в нескольких шагах, глядя на меня веселыми глазами. Мне даже показалось, что он вот-вот рассмеется. «Добрый день», — я нахмурилась. «Чего это вы на меня так смотрите?» «Еленочка Федоровна, вот, настойка ваша для бороды. И чего, от нее прямо до пупа волосища вырастут?» Запыхавшийся Прошка сунул мне пузырек и только потом увидел Сергея. «Добрый день, барин!» Плечи Фролова затряслись от хохота. Молодой человек опустил голову, пряча лицо, а когда поднял, я увидела, что на его глазах выступили слезы. «Что такое?» Мне стало не по себе. «Может, у меня грязное лицо?» Прошка сказал бы. «Прошу прощения, Елена Федоровна», — выдохнул Сергей. «Могу я поинтересоваться, для чего вам настойка?» «Бороду отпускать надумала», — ответила я с абсолютно невинным выражением лица. «Знаете ли вы, что бородатые мужчины чаще изменяют своим супругам, чем бородатые женщины своим мужьям?» Молодой человек пару секунд молча смотрел на меня, а потом захохотал. «Господи, Елена Федоровна, давайте уйдем отсюда, иначе на нас уже обращают внимание». «Мы уже возвращаемся домой». Я не рассматривала его в открытую, но отметила, что Фролов одет с иголочки. Аккуратный, элегантный мужчина больше походил на дворянина, чем на сына купца. но это, скорее всего, объяснялось тем, что он долгое время находился за границей. «Позвольте проводить вас», — как и в первый раз предложил Сергей. Посмотрев в его веселые глаза, я не стала отказывать. Пусть идет, если ему так хочется. Прошка побежал вперед с покупками, а мы не спеша пошли по тротуару. «Так значит, вы живете у дядюшки?» Молодой человек завел разговор. «Тимофей Яковлевич — дядюшка моего покойного мужа», — ответила я, с интересом наблюдая за его реакцией. «После его смерти мы с дочерью переехали к нему». «У вас есть дочь?» — удивился Фролов. «И сколько ей?» «А почему это вас удивляет? Танечка еще младенец». «Не обижайтесь, Елена Федоровна», — спохватился Сергей. «Просто вы совсем девочкой выглядите». «Такая уж у меня стать». Мне вдруг снова стало обидно. Вот почему было не засунуть меня в тело видной девицы, чтобы рост и размах рук были соответствующими? Нет же, рыжий дрищ на кощеевых ножках. Сразу вспомнился прикол из прошлой жизни. Маша всегда мечтала играть роль Джульетты, но из-за маленького роста и странной формы позвоночника она играла канделябр. «Что богом дано, все прекрасно», — вполне серьезно сказал Фролов. «Себя любить нужно». «Вы себя, значит, любите?» Я взглянула на него, приподняв брови. «Не путайте любовь к себе с самолюбованием», — Сергей усмехнулся. «Этого во мне точно нет». У калитки мы на минуту остановились, и я заметила, как он бросил быстрый взгляд на парикмахерскую, из-за угла которой выглядывало мое непрезентабельное жилище. «Как вам живется с дядюшкой, Елена Федоровна?» «Хорошо мне живется». Меня почему-то задел этот вопрос. В нем чувствовался намек на то, что Сергей увидел. «Не хорома, но и за это спасибо. Пойду я. Всего доброго». Фролов что-то хотел сказать, но не стал. Он поклонился и пошел обратно, в сторону Тверской. И тут из парикмахерской раздался громкий рев. Кто-то так голосил, что в ответ на этот вой слабо залаял туз. И это при том, что измождённая псина не лаяла, даже когда во дворе шастали чужие. Я бросилась туда, боясь представить, что могло приключиться. По залу бегал Прошка, схватившись за лицо обеими руками, и орал, как резанный. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что случилось. На тумбочке стоял открытый пузырек с перцовой настойкой. «Ох ты ж, а ну стой!» Я схватила Прошку и, оторвав его руки от лица, увидела, что оно пылает, как советское знамя. «Не ори, пошли со мной!» Захватив на кухне кусок мыла, я подтащила мальчишку к бочке с дождевой водой и умыла его. Но лицо продолжало пылать, словно он не просто размазал по нему эту чёртову настойку, а втирал ее. «Морда горит!» — продолжал реветь Прошка. «Без кожи останусь! Слезет ведь!» Выбежавшая следом Евдокия испуганно наблюдала за нами, не переставая креститься. «Водка есть?» — спросила я, и она кивнула. «Неси». Повариха вынесла полбутылки, но стоило мне ее взять в руки, как Прошка загласил еще больше. «Не стану пить!» «Да кто ж тебя заставляет?» Я смочила тряпку водкой и протерла ему лицо. «Сейчас жечь перестанет». Этот прием я знала, потому что иногда использовала перцовую настойку при растяжении мышц. Спирт действует на капсаицин как растворитель. Когда мальчишка немного успокоился, я поинтересовалась. «Ты зачем настойку брал?» «Думал, быстрее мужиком стану», — обиженно всхлипнул Прошка. «Борода полезет». Мы с Евдокией принялись хохотать, а он опять завыл, зло топая ногами. «Пойдем со мной». Повариха подтолкнула его к двери. «У меня средство есть хорошее, чтобы кожа не слезла». «Ох, горе луковое, бестолковое», —